Все арестованные на сходе увезены в чем были. Ребятишки в рубашонках, да и взрослые во всем летнем. И уж, конечно, не в шубах и валенках. Сейчас осень, надвигается зима. Все сосланы, раздеты, разуты. Необходимо срочно помочь. Мы заметались. Кто собирал верхние вещи и одежду для взрослых, кто валенки, обувь. Нам с Фоминой было поручено одеть детей, собрать у хороших людей вещи и деньги для покупки необходимых материй, бельевых и платяных. Нельзя было терять ни дня, ни часу. Было уже начало зимы. В Петербурге выпал снег, и по улицам весело побежали санки, а там дети в рваных ситцевых рубашонках. От этой беды, от того, что ее надо было избывать так срочно, мы нервничали, выбивались из сил, даже начали ссориться, чего у нас уж вовсе не бывало. В тот день мы с Фоминой с утра рыскали по Петербургу. Заходили в десятки квартир, взбирались и спускались по десяткам лестниц. И все попусту. Нас преследовала невероятная неудача. Мы почти никого не заставали дома, а те, кого и застали, на призыв помочь, отзывались очень скудно. «Рыбаки!» — сердилась я. «Горе, а не рыбаки! Сидим на берегу с самого утра, а чего наловили? Трех мух и одну лягушку!» «И ту дохлую!» — мрачно поддакивала моя спутница. Чувствовала я себя в этот день совсем больной. Я была беременна, от усталости у меня кружилась голова. Привожу эти подробности, сама понимаю, с невольным желанием хоть немного оправдать мое дальнейшее поведение. Уже в сумерки, расставшись с Фоминой, я направилась к остановке Конки, чтобы ехать домой. Шла я к гостиным дворам, Садовой и Невской линиями, и в витринах магазинов, как назло, как в насмешку, было навалено, лезло в глаза, дразнило меня все то, что было нужно для ребячьего белья и платья. Всякие материи, ситцы, байки, фланель. Сколько из этого можно было выкроить и нашить штанишек, платьиц, рубашонок. Как, наверное, было бы приятно надеть на изявших детей эти тепленькие мягкие бумазейки в цветочках, горошках, в полоску, в ягодках, земляничках. И вдруг, словно кто меня толкнул, не думая, не размышляя, если бы подумала, поразмыслила, то, конечно, никогда не сделала бы этого. Я взялась за ручку двери одного из магазинов и вошла. Это была отчаянность. Пропадай, моя телега, все четыре колеса. Ведь люди же они, люди. Неужели не поймут, не помогут? Если бы я хоть на секунду подумала трезво, то на этот вопрос ответила бы себе отрицательно. Конечно, нет, не помогут, не поймут. Вернее всего, вызовут полицию и меня арестуют. Но в тот час я не думала ни трезво, ни как-нибудь иначе. Думать мне не хотелось. Бывает ведь в жизни и так. Да и некогда было. Я была уже внутри магазина, и приказчик вежливо спрашивал меня, что мне угодно. Я сказала, что хочу видеть хозяина магазина. Подошел хозяин, учтивый, безличный гостинодворец. «Что прикажете, сударыня?» «Я хочу сделать оптовый заказ», — брякнула я вдруг вдохновенно. «Пожалуйтесь», — пригласил меня хозяин в комнату позади магазина. Там никого не было. Усадив меня у столика, на котором скучали жестяной чайник и недопитые стаканы, хозяин магазина смотрел на меня вопросительно. Надо было говорить. Что сказать ему? Я сказала ему правду. Про арестованный и сосланный сельский сход. Дети замерзнут, если их не одеть. Я такая-то, вот мой паспорт. Живу там-то, учусь на высших женских курсах. Конечно, он может мне поверить, но вправе и не поверить. Если поверит, пусть отпустит Бязина белье, байки, бумазеи. Единственное, о чем я, конечно, умолчала, это что пришла не от себя лично, а от организации политического Красного Креста. Но, впрочем, в то время он, вероятно, и сам понимал это. Собеседник мой не смотрел на меня. Он уставился глазами в пол.